Глава 16. «А что такое лапшичная?» — спросила Юми, раскладывая обновки на полу. «Место, где тебе за деньги приносят еду», — объяснил художник. Он наблюдал за ней, стоя в дверях. Казалось невероятным, что простое переодевание сделало ее неотличимой от местных. Он вдруг подумал, что вполне может представить ее здесь, в своей жизни. «Тебе приносят еду», — повторила Юми. «То есть не нужно самому готовить?» «Нет». «И тебя кормят?» Почему она произнесла это с надеждой? «Нет», — ответил художник. «Самостоятельно ешь». «Ну ладно, главное, что готовить самой не надо». Юми подбоченилась и принялась разглядывать разложенную одежду. «Так и оставишь?» — спросил художник. Юми призадумалась. «А есть какое-то специальное место?» Она покосилась на груду одежды. «Шкаф», — указал художник, — «с вешалками внутри». «О!» — Юми подошла к шкафу. «Как предусмотрительно. Ваш народ столько интересного изобрел». «Юми, я подозреваю, что в твоем мире тоже есть шкафы». Юми снова задумалась. «Возможно, я никогда не бывала в чужих домах». Она начала развешивать платье. «У тебя есть деньги, чтобы заплатить в лапшичной?» «В банке на столе», — ответил он. «Юми, я не уверен, что тебе следует идти. Пока нам везет, а Кана не слишком тебя расспрашивает и не замечает ничего необычного. Но чем больше времени ты будешь проводить с людьми, тем опаснее». «Что опасного в походе по магазинам и обеде?» «Рано или поздно кто-нибудь задаст вопрос, на который ты не сможешь ответить. Люди станут допытываться, заподозрят неладное, в конце концов выяснят, что никакой сестры у меня нет. Будет неловко». «Вот почему обманывать нехорошо». Юми захлопнула дверцы шкафа. «Нужно было сразу сказать правду». «Да. Помнишь, как на твою правду отреагировала Ли Юнь? И что хорошего вышло, когда мы честно сообщили бригадиру о кошмаре?» «Значит, мы недостаточно старались», — парировала Юми. «Нужно попробовать убедить Ли Юнь еще раз, подобрать более весомые доводы». «Нет», — возразил художник. «Она лишь решит, что мы почему-то задумали сделать ее жизнь невыносимой». Юми отвела взгляд. «Если ты расскажешь правду здесь, может выйти еще хуже», — объяснил художник. «Люди потребуют доказательств, которых у тебя нет. Или вообще решат, что ты сумасшедшая и убила меня». Юми опустила голову. «Я думала, другие художники могут помочь разобраться, что я должна сделать. Мне было бы интересно с ними пообщаться». «У них свой круг», — художник фыркнул. «Нам с тобой туда входа нет. Сейчас ты им интересна, но стоит появиться кому-то более интересному, и о тебе сразу забудут. Поверь мне». «Акана не такая. Ты сам говорил, что она хорошо к тебе относилась». «Относилась поначалу». Он отвернулся, не желая даже думать о тех временах. Юми помолчала немного, затем взяла деньги и направилась к выходу. «Я все равно хочу сходить». Секунды спустя его потащило за ней. Этот эффект был крайне несправедлив. Почему, когда у художника было физическое тело, Юми им всячески помыкала, а теперь, когда тело у Юми, ничего не изменилось, и она таскает художника за собой, как собачку на поводке? Они встретились с Акане внизу. Та переоделась в простые брюки и блузку. Не совсем подходящая одежда для живописи, по мнению художника, зато наиболее скромная из гардероба Акане. Акане повела Юми за угол, лапшичной подмастерье. А художник понуро последовал за ними. Он сам не понимал, почему не хочет идти в это заведение. Возможно, причина крылась в той легкости, с которой Акане подружилась с Юми. С такой же легкостью его в свое время исключили из компании. Впрочем, положа руку на сердце, он не мог за это винить бывших друзей. Войдя, он почувствовал себя лучше. Лапшичная была уютной, и даже не имея тела, он ощущал приятный аромат бульона и зеленого лука. Здесь и посуда гремела, как будто тише, чем в других ресторанах. Акане повесила свою громадную сумку на руку статуи у входа, внутри которой, если вы вдруг забыли, томился ваш крайне заскучавший рассказчик. Но хоть яйца к тому времени уже унесли. Бывшие друзья художника сидели на своих обычных местах в углу. Следуя за девушками, художник почувствовал раздражение. Он так давно мечтал, чтобы его пригласили за этот столик. Мечтал снова услышать знакомый смех, как в школьные годы. Оказалось, что вернуться в эту компанию проще простого. Нужно всего лишь стать невидимкой. Акане торжественно представила Юми. «Узрите, перед вами Юми, младшая сестра Никара». В группе было еще трое. Две девушки и парень. Это означало, что Тадзина превосходит в отношении 3 к 1. К конечно, если мерить не по мышечной массе. Художник не сомневался, что Тадзин тяжелее, чем все девушки вместе взятые. «Не верю». Низким стилем выдохнул Тадзин, привычно откинувшись на стуле. Его рукава были закатаны, словно съежились от страха перед гигантскими предплечьями. В руке был какой-то тренировочный снаряд. Здоровяк сжимал его 10 раз и перекладывал в другую руку. Типичный Тадзин. «Это Тадзин», — представил его Акане. «Привет», — ответил тот, переложив снаряд. «Тадзин парень простой», — прошептал художник на ухо Юми. «Из тех, кто закатывает рукава и качается прямо за обеденным столом, чтобы покрасоваться перед девчонками. Ему только дай мышцы показать». «Это Масака», — представила Акане девушку в черном, сутулившуюся на стуле, подтянув колени. Перед ней лежал блокнот для набросков. Масака не любила выставлять на показ голую кожу и даже шею прикрывала шарфом. Она лишь ненадолго отвлеклась от рисования, бросив на Юми косой взгляд из-под челки. Юми отшатнулась. Масака выглядела грозно. «Говорили, что в младшей школе она кого-то пырнула ножом, и ей пришлось пойти в художники в рамках сделки с правосудием. Вроде как на исправительной работе. Она неразговорчива, слишком увлечена своими коварными замыслами». Как раз в этот момент Масака черкнула по листу и снова посмотрела на Юми. Та невольно сделала еще шаг назад. «Не пугайся», — с обычной своей веселостью сказала Акане. «На самом деле она милаха. Злится только, когда на нее пялится. А это Изумакама». Третья девушка в брюках и кофте поднялась и протянула руку. Юми удивленно уставилась на нее. «Пожми ей руку и поклонись», — подсказал художник. «Это такое приветствие». Юми нерешительно последовала его совету. Девушка поклонилась в ответ. Юми покосилась на художника, ожидая, что тот, как и ранее, подскажет, кто это и чего от нее ждать. «Просто смотри», — сказал вместо этого художник. «Юми», — задумчиво произнесла Изи, после чего достал толстую энциклопедию и быстро перелистала страницы. «Так, Ю, два слога. Год и месяц рождения?» «Год дракона», — подсказал художник. «Они насторожатся, если мы окажемся одного возраста, и пусть будет месяц дождя. Для прикола». произнесла Юми. «Год дракона. Месяц дождя?» «Ага». Изи продолжила листать страницы. «Вот серия про свадьбу Гури и Сиси. Первую свадьбу. Юми, сегодня у тебя крайне удачный день. Просто замечательный. Особенно для обещаний». Юми в замешательстве глядела на девушку. Тадзин хмыкнул, снова переложив свою тренировочную штуковину из руки в руку. «Тадзин, не смейся», — пожурила его Изи. «Это абсолютно легитимная наука». «Юми, не бери в голову», — шепнула Акане. «Она особенная». «У меня действительно особенный талант», — воскликнула Изи. «Сами убедитесь, скоро люди начнут заказывать мои сериалоскопы. Меня ждет слава изобретателя». «И вы уже не сможете просто так надо мной прикалываться. Сами в очередь станете». «Встанем», — пообещал Тадзин. «И поприкалываемся». «Эй, нет». «Из твоей формулировки следует, что люди будут вставать в очередь, чтобы над тобой поприкалываться». Тадзин поиграл мускулами. «Я не это имела в виду», — возразила Изи. Затем наклонилась к Масаке и заговорщически шепнула. «Будешь моим телохранителем, когда я стану богатой и знаменитой». Масака пожала плечами. «Отлично», — сказала Изи. «Твоим первым заданием будет поколотить Тадзина, когда он начнет всем рассказывать, что дружил со мной еще до того, как я прославилась». «Ничего не понимаю», — пролепетала Юми. «Неудивительно», — ответила Акане. «Это игра, понятная одной Изи». «Это не игра», — возразила Изи. «Она думает, что может предсказывать людям будущее по эпизодам сериалов». «Это древнее искусство», — заявила Изи. «Которое ты сама придумала», — сказал Тадзин. «Я придумала его давным-давно», — парировала Изи. «В прошлой жизни, поэтому оно древнее. Хочешь увидеть сериалоскоп, в котором это объясняется? Давай покажу». Она ухмыльнулась, а Тадзин закатил глаза. Художник никак не мог понять, насколько серьезно Изи относится к своим безумным идеям. Такие моменты, когда она нарочно перегибала палку и улыбалась, он начинал сомневаться. Он слушал шутки Тадзина и сумбурную болтовню Изи, наблюдал за рисованием Масаки, и его охватывала болезненная ностальгия, тоска по утрате сродни той, что случается, когда записываешь нечто важное и забываешь, куда положил записку. Эти люди больше ему не друзья. То, что он чувствовал к ним раньше, было ложным. Когда помощник виньетки принес еду, две миски для Тадзина, без лапши, только свинина и яйца, и маленькую миску для Масаки, он повернулся к выходу. Ему нечего здесь делать. И нечего было так тосковать по прежним временам. Художник пошел прочь. Юми испуганно посмотрела на него, но он не отреагировал. Она сама пожелала прийти сюда и поболтать с его старой компанией. Вот и пусть болтает без его подсказок. Ему же охота уйти как можно дальше, насколько позволяет невидимая нить. Он дошел до барной стойки и уселся на свободный табурет спиной к Юми и коллегам. Через пару минут Юми возникла рядом. «Мне объяснили, — прошептала она, — что заказывать нужно здесь. Это значит, я должна сказать, какую еду хочу?» Он кивнул. «А что мне полагается есть?» — спросила Юми. «Что хочешь?» — ответил художник. Она тяжело вздохнула. Было очевидно, что необходимость выбора крайне тревожит ее. «Возьми маленькую порцию неострой лапши со свининой и солью», — посоветовал художник. «Без добавок. Судя по еде, что мне довелось попробовать в твоем мире, тебе должно быть по вкусу что-нибудь простое». «Спасибо», — она протянула художнику листок бумаги. «Это мне Масака дала». На листке был нарисован кролик с глубокими пустыми глазницами и таким выражением морды, словно хотел сожрать весь мир целиком. Подпись внизу гласила: «Юми похожа на милого кролика». «Мама дорогая», — вырвалась у художника низким стилем. «Что?» — повысив голос, спросила Юми. «Ты ей понравилась?» «Это плохо?» «Это Масака, с ней никогда не знаешь наверняка». Юми села на табурет рядом. «Ты был прав», — тихо произнесла она. «Зря я сюда пришла. Художник, я не знаю, как быть человеком». «Возможно, я ошибался, тебе нужно тренироваться». «Нет», — возразила Юми. «Мне не нужно учиться быть кем-то, кем я не являюсь. Художник, я не человек». «Человек тоже еще», — хмуро взглянув на нее, возразил художник. «Нет, я общее понятие», — сказала она. «Народная собственность. Мне бы лучше быть прибором вроде того ящика, что показывает сцена. Если бы я не думала и не чувствовала, то гораздо лучше справлялась бы с работой». Она вперила взгляд в стойку. «Художник, заигрывать со свободой опасно. У свободы вкус того, чего я не должна желать. Если она овладеет мной, что тогда? Я все равно должна буду вернуться к моим обязанностям. Думаешь, духи отправили меня сюда, чтобы предостеречь или чтобы проверить?» «Нет», — ответил художник. «Думаю, они отправили тебя сюда в награду, чтобы ты смогла попробовать все это и хотя бы раз в жизни чем-то насладиться». Юми покосилась на него и улыбнулась. Ему вдруг стало стыдно за ту радость, что он испытывал от ее неловкости. Стоило заметить раньше, что эта девушка более одинока, чем он сам. Он считал себя одиноким, толком не понимая смысла этого слова. «Хотелось бы верить, что ты прав». Улыбка померкла, и Юми отвела глаза. «Но тому духу, который мне явился, было плохо. Он нуждался в помощи. Нет, художник, это не награда. Может, не наказание и не проверка, но уж точно не награда». «Это не должно мешать тебе получать удовольствие, пока есть возможность», — заметил он. Юми снова посмотрела на него. Он машинально потянулся к ней. У девушки был такой вид, будто ей необходима поддержка, но художник остановился, понимая, что даже при желании не сможет до нее дотронуться. Он почувствовал себя глупо и покраснел. Тут на пол упала миска. Оба подскочили и повернулись к виньетке, только что вышедшей из кухни. Та будто не заметила, что выронила целую миску супа и застыла с отпавшей челюстью. «Шквал!» — воскликнула виньетка, глядя прямо на художника. «Никара, ты что, помер?»